Игорь не спал. Поначалу он действительно решил подремать до прибытия первых посетителей. Нельзя сказать, что он не был им рад. Но уж очень не полюбил разговоров, касающихся его персоны. Он представлял, какие ахи и охи издадут благоверные его приятелей, и как их мужья со снисходительностью здоровых людей будут осторожно хлопать его по плечу, уверенные, что с ними-то подобной неприятности не случится. У Игоря же это было уже второе ранение, первое в плечо, он перенес на ногах. Все это время Игорь лежал с закрытыми глазами и потому скорее почувствовал, чем услышал, легкие шаги, прошелестевшие возле его кровати. Незадолго до этого до его ушей донесся шум воды из ванной, и он с удовольствием представил изящную девичью фигурку, изогнувшуюся под упругими струями. Он словно воочию видел, как капельки воды сливаются в ручейки и устремляются вниз по высокой груди и стройным бедрам, западая в ложбинки между грудей, в том самом местечке, где бедра смыкаются в нежный треугольник. Он вновь ощутил тот особый запах, который издает молодое девичье тело, и чуть не задохнулся от нахлынувших сладостных предчувствий. И тут Игорь вспомнил, как близко совсем недавно склонилось к нему девичье лицо. Настолько близко, что при желании он мог, не поднимая головы, коснуться его губами. И удержался от этого уже в последнее мгновение, побоявшись обидеть или испугать девушку. Однако он успел разглядеть в ее глазах такое выражение, которое у более взрослой и опытной женщины принял бы за призыв заняться любовью. Но девочка при этом казалась слишком испуганной и потрясенной, поэтому он приказал себе умерить пыл и оставить ее в покое. Раскрасневшееся личико Наташи сильно взволновало Игоря. Ее по-детски припухлые губы, изящные скулы и хорошенький носик вновь и вновь являлись ему в щемящем душу видении, отчего раненному совершенно расхотелось спать, а в голову опять полезли мысли, одна крамольнее другой. Синие глаза, такие ясные и чистые, не давали ему успокоиться, будоражили его воображение. Они таили в себе обещания необыкновенной страсти и восторга, которые им предстояло испытать в минуты близости. Теперь Игорь уже не сомневался, что они непременно будут вместе, и именно он будет ее первым мужчиной, который разбудит тщательно скрываемую страстность в этой совсем еще юной и чистой девочке. Он понимал, что в любви Наташи белый лист бумаги, на котором нет ни одной помарки, и нужно быть очень осторожным, чтобы не измять, не испачкать его грязными руками, а написать на нем именно те строчки, которые будут ей дороги всю жизнь. Игорь не допускал и тени сомнения в том, что их отношения завершатся закономерным счастливым исходом, а потом, возможно, станут не менее счастливым воспоминанием. Чего скрывать, мысли о былых победах, не всегда джентльменских, зачастую вызывали у него гнев и даже ненависть к особам, которые ни в какую не желали прекращать их связь, грозили скандалами и разоблачениями. Порвав с очередной наскучившей до чертиков любовницей, он пытался забыться в постели с другой женщиной. И на какое-то время у него это получалось. По роду службы он не мог позволить себе даже рюмку водки, чтобы разрядиться. Поэтому начальство весьма снисходительно относилось к его амурным похождениям. Но вот сейчас он почему-то стал задумываться, имеет ли право перейти дорогу этой девушке, войти в ее жизнь, чтобы свойственный ему цинизм осквернил ее чистоту и невинность. Впервые в своей жизни он задумался о будущем, поджидавшем его за стенами госпиталя. Прежде всего, это было время, ограниченное обычно лишь сроками выполнения очередного задания, и в нем никогда не было места другим людям. Даже любовь к родителям откладывалась на неопределенный срок, связанный с очередным отпуском, который ему не удавалось использовать вот уже 3 года. Вдобавок, после госпиталя ему полагался дополнительный отпуск за успешно выполненное сложнейшее задание и для полного восстановления сил. Игорь твердо решил провести его не в санатории, а на берегу с детства любимой реки, с удочкой в одной руке и с парой бутербродов, приготовленных матерью, в другой. Но сколько еще ему предстоит пролежать в госпитале, зависит лишь от Господа Бога, медслужбы, да, возможно, юной и прекрасной ночной феи с голубыми глазами и нежными руками. Игорь перевел дух и признался себе, что слишком много размышляет о своей сиделке. Подумал, стоит ли усложнять себе жизнь, связываться с наивной девчонкой, ведь есть же под рукой Виктория, мягкая, податливая, готовая на все, всегда и при любых обстоятельствах. А все чувства, возникшие так не кстати, надо пресечь в зародыше, чтобы не причинить девочке зла и позволить ей идти по жизни своим путем. А соблазнить ее, очевидно, не составит труда. Мысли его незаметно потекли в прежнем направлении, и он с горечью вдруг подумал, что ничего хорошего их роман не принесет. Со временем им все равно придется расстаться, а ему почему-то совсем не хотелось, чтобы его смешная в своей суровости сиделка страдала от несбывшейся любви. Тем временем события в кабинете старшей медсестры текли своим чередом. Наташа успокоилась и, утерев слезы, во всех деталях изложила Нине Ивановне подробности отношений в семействе Романовых. Ее рассказ вызвал у ее старшей подруги однозначно негативную оценку поступка родителей Петра. Обе пришли к единому мнению о том, что впереди предстоят серьезные бои. И Петру практически в одиночку придется сдерживать атаки многочисленных родственников. Стоит им прознать о его решении. Наташа, правда, сомневалась в способности Петра отстоять свои позиции по причине мягкости характера. Но Нина Ивановна поспешила ее успокоить. «Если уж он на виду у гостей сделал тебе предложение, а потом вместе с тобой ушел из-за стола, родителей не послушал, то теперь ему и море по колено. Тем более, фактически, ты ему уже жена. Наступит время, и с родителями разберется. Они и сами смирятся, когда вы распишетесь». В кабинет постучалась тетя Катя, и Наташа, пообещав еще разок забежать в конце дежурства, на этот раз Нина Ивановна замещала заболевшую медсестру, вернулась вслед за санитаркой в палату. Игорь по-прежнему спал. Наташа залила в термос кипяток из самовара, смешала его с медом и ягодами лимонника, вынула из холодильника кастрюльку с куриным бульоном и поставила ее на электроплитку. Тетя Катя, закончив с уборкой палаты, заглянула к ней за ширму и с любопытством огляделась. Так бы и я согласилась работать. Все при месте, и холодильник, и плитка. Ты что, и готовишь ему? Нет, конечно, обеды ему с кухни носят, а я только разогреваю, если нужно. Укормишь такого бугая с нашей кухни, как же? Поделилась сомнениями тетя Катя. Только посмотри на него, ноги еле на кровати помещаются. Небось, теперь всей кухне придется на него работать. «Простите, ради бога, что вмешиваюсь в ваш разговор», — вдруг подал голос Игорь. Чувствовалось, что он еле сдерживает смех. «Но вы напрасно беспокоитесь. Госпиталь я не объем. В питании я достаточно сдержан». Тетя Катя испуганно ойкнула и, вытаращив глаза, пулей вылетела из палаты, забыв про швабру и ведро. Через секунду в дверь просунулась рука в резиновой перчатке и схватила оставленное в панике орудие труда. Наташа не выдержала и расхохоталась. В чувство ее привело появление первого посетителя, вернее, посетительницы. Высокой, молодой и красивой женщины с пышной гривой темно-каштановых, недавно подкрашенных волос. Женщина, демонстративно не повернув головы в сторону сиделки, прошла на высоких каблуках через всю палату. Остановившись рядом с кроватью, положила на грудь Игоря очередной букет, поставила на стол большой бумажный пакет. Склонившись над Игорем, она поцеловала его в губы и лишь после этого опустилась на стул. Зорким взглядом Наташа окинула модный костюм с короткой юбкой, весьма откровенно обнаживший длинные красивые ноги. Девица сняла с плеча бязевую больничную накидку, которая, наверное, для отпугивания микробов, имела ужасающий цвет и запах, вываренный в хлорке портянки. Недовольно сморщив напудренный носик, она с отвращением отбросила накидку в ноги к Игорю. То, что посетительница была без казенных шлепанцев, Наташа могла еще простить. Но что касается накидки, это было совсем другое дело. Носить ее в палате требовалось неукоснительно. Вполне возможно, на суровость интонаций ее голоса повлияли совсем другие чувства, а не простое недовольство самоуправством посетительницы. Но у Наташи было слишком мало времени, чтобы разложить по полочкам собственные эмоции. Она просто строго посмотрела на наглую девицу, которая и так слишком близко устроилась от больного, да еще перекинула ногу на ногу, отчего юбка задралась самым непозволительным образом, явив свету стройные бедра, которыми их владелица явно гордилась. «Попрошу вас надеть накидку». Наташа собрала всю свою волю в кулак, чтобы не выдать себя чрезмерным раздражением и, не дай бог, не позволить голосу сорваться от внутреннего напряжения. И тем не менее ее голос прозвучал довольно резко. Без нее в палате находиться не положено. Посетительница недоуменно изогнула брови, оглядела Наташу с ног до головы, передернула плечом и, повернувшись к Игорю, произнесла: «Прости, дорогой, но запах этой тряпки меня убивает. Нельзя как-нибудь обойтись без нее». Наташа сделала вид, что не расслышала презрения в голосе нахальной дамы, но еще больше разозлилась, заметив язвительную усмешку на его губах, которую приняла на свой счет. «Я не привыкла повторять». Голос девушки поднялся на тон выше, но не дрогнул. А Игорь, тайно забавлявшийся схваткой двух женщин с характером, увидел, что его приятельница стушевалась. «Стоит ли поднимать шум из-за какой-то чепухи?» — сухо бросила Виктория в сторону сердитой сиделки и натянула на плечи накидку. И Игорь вдруг почувствовал неожиданную радость, как будто только что сам одержал нелегкую победу в схватке с сильным противником. Виктория, к чести своей, никак не показала, что ее гордость задета. Но Карташов слишком хорошо знал свою любовницу, чтобы не заметить сузившиеся зрачки и выражение досады, на мгновение промелькнувшее в чуть выпуклых карих глазах.